как бы для того, чтобы еще больше подчеркнуть в глазах Пола анахронизм мистера Хейкокса и всей фирмы Готвальда, по ту сторону заграждения от ветра появился один из работников доктора Ормонда Ван Курлера. Он сидел на тракторе в безупречно белом комбинезоне, красной бейсбольной шапке, легких сандалиях и в белых перчатках, которые, подобно рукам Пола, почти никогда не касались ничего, кроме рулевого колеса, рычагов или выключателей. «Чего нужно?» — спросил мистер Хейкокс. «Чего еще случилось?» Голос у него был сильный. В нем совершенно не было той покорной приниженности, которую так часто наблюдал Пол у крахов. Мистер Хейкокс держал себя так, как будто именно он был владельцем фермы, и поэтому разговор должен быть кратким и деловым. Чувствовалось, чего бы от него ни потребовали, все это яйца выеденного не стоит по сравнению с тем, чем он занят в данный момент. «Доктор Протеус, это мистер Хейкокс». «Как поживаете?» — сказал Пол. «Здрасте», — сказал мистер Хейкокс. «Что это еще за доктор?» «Доктор наук», — сказал Пол. На лице мистера Хейкокса отразилось недоверие и разочарование. «Это я не называю доктором. Есть три доктора. Дантист, ветеринар и психиатр. Вы один из них?» «К сожалению, нет». «Значит, вы не доктор». «Нет, он доктор», — добросовестно попытался объяснить доктор Понт. «Он умеет поддерживать здоровье у машин». Понт попытался вдолбить в голову этого простака уважение к диплому. «Значит, механик», — определил мистер Хейкокс. «Видите ли», — сказал доктор Понт, — «можно пойти учиться в колледж и выучиться там на специалиста по любым предметам, помимо лечения людей или животных. В конечном счете, хочу я сказать, современное общество остановилось бы в своем развитии, если бы не было людей, достаточно образованных, для того, чтобы заставить гладко работать сложнейшие части механизма цивилизации». «Угу», — апатично отозвался мистер Хейкокс. «Так что, это вы заставляете их работать гладко?» Доктор Понт скромно улыбнулся в ответ. «Я провел 7 лет в Корнелиевской высшей школе по управлению недвижимым имуществом», — пояснил он. «И только после этого получил диплом доктора по управлению недвижимостью, а потом и эту мою должность». «И вы тоже называете себя доктором, так что ли?» — спросил мистер Хейкокс. «Я полагаю, что никакой ошибки не будет, если скажу, что я заслужил эту степень», — холодно ответил доктор Понт. «Моя диссертация была третьей по объему из всех написанных в стране за тот год. 896 страниц, через один интервал с узкими полями». «Продавец недвижимой собственности», — сказал мистер Хейкокс. Он переводил взгляд с Пола на доктора Понда и обратно, ожидая, не скажут ли они чего-нибудь такого, что заслуживало бы его внимания. И поскольку они в течение 20 секунд так и не смогли отозваться на его молчаливый вопрос, он повернулся, собираясь уходить. «В таком случае я тоже доктор. Коровьего, куриного и свиного навоза», — сказал он. «Когда вы, доктор, наконец решите, чего вам нужно, вы найдете меня на скотном дворе, где я буду ворошить лопатой мою диссертацию». «Мистер Хейкокс», — яростно рявкнул доктор Понт, — «вы останетесь здесь до тех пор, пока мы не закончим разговора с вами». «Я думаю, вы кончили». Он остановился и застыл совершенно неподвижно. «Доктор Протеус покупает ферму». «Мою ферму?» Мистер Хейкокс медленно повернулся к ним. Теперь в его глазах появился, наконец, интерес. «Ферму, за которой вам поручено присматривать», — сказал доктор Понт. «Ферма моя». «Ферма принадлежала Готвальду», — сказал доктор Понт. «Разве этот человек жив?» «Вы знаете, он умер». «А я человек, и я жив. А если говорить по-человечески, то вот эта ферма больше принадлежит мне, чем кому бы то ни было. Я единственный, кто когда-либо заботился о ней. единственный, кто что-нибудь здесь сделал».